Она ведь молодая еще. На 14 лет меня моложе. Ну-ка, в такой глуши. Я сам иной раз на лесопункт посылаю. Там у нее мать с братом. Пойди, говорю, Наташ, погости у матери, кино хоть посмотришь. Нет, смотришь, на другой день явилась. Тишина. Бормочет, плещется вода в шуши. Легкие пряди тумана висят над кустарником в лощине. Сильно пахнет смородиной. На крыльце скрипнула дверь. Это Наташа, управившись по хозяйству, ушла в комнату. Игорь, казалось, только и ожидавший этого звука, моментально преобразился. «Поехали! Теперь мы вольные казаки, Алексей!» Глава четвертая. «Ну, не глупо ли, черт побери, ночью, пускай на белое, пускай светлое, как день, переходить вброд по колено речку, снимать и натягивать сапоги, карабкаться в гору? И все это ради того, чтобы взглянуть на сосны, которые с детства намозолили тебе глаза. На горе, в пахучем березняке, Игорь выломал пару веток, протянул мне, отмахиваясь от комара. Вечерняя заря еще не погасла. Далеко на горизонте чернела зубчатая гряда леса. И над этой грядой то тут, то там поднимались багряные сосны, косматые, похожие на вздыбленных сказочных медведей. Под ногами похрустывают сухие сучки. Лопочут, шлепая прохладной листвой по разгоряченному лицу, беспокойные, не знающие ночью отдыха, осинки. Игорь в белой рубахе, окутанный серым облаком гнуса, как олень, качается в кустах. Матерый опытный олень, безошибочно прокладывающий свою тропу. Леса еще не видно, но в воздухе уже знойно и остро пахнет сосновой смолой. А вот и сам лес. Мы стояли на опушке осинника, и перед нами простиралась громадная равнина, ощетинившаяся молодым сосняком. Вдали, на западе, равнина вползала на пологий холм, и казалось, что оттуда на нас накатывается широкая морская волна, и самые сосенки, то истинно черные, то сизые до седины, то золотисто-багряные, со светлыми каплями смолы, напоминали нарядную пятнистую шкуру моря. Игорь сказал, «Ну, не жалеешь, что пошел?» А потом вдруг обхватил руками ближайший садик, сосенок, они росли купами, ткнулся в них лицом. «Вот мои ребятишки!» «И ты, говоришь, все это сотворил одной мотыгой?» — спросил я, снова и снова оглядывая равнину. «Да, Алексей, мотыгой, нашим пинежским копачом и вот этими руками». Игорь выбросил кверху небольшие темные руки, сжатые в кулаки. «Я приехал сюда зимой. Тогда и в помине еще не было, чтобы лес восстанавливать. А я думаю, шалишь. Не на лёжку сюда приехал. Раз ты к лесу приставлен, оправдай себя». Самая загвоздка, конечно, была в семенах. Ну, я смекитил. Мальчишек на лесопункте кликнул, целый шишкофронт открыл. Им это в забаву по соснам лазать, а мне польза. Вдруг Игорь задумался, тяжело вздохнул. «Ну и Наташа, конечно, досталась. Это уж после, когда эти сопляки на цыпочки поднялись. Жара была, Алексей, они у меня начали сохнуть, как котята без молока. Ну, я копач в руки и давай махать с утра до ночи. И вот, понимаешь, Наташа тогда в положении была. Зачем же вот ей-то было за копач браться?» Не доглядел Алексей. Нескладно у нас получилось. Врачи говорят, конец вашим детям. Белая ночь проплывала над нами. Над ухом жалобно попискивали комары. Игорь с опущенной головой, белый, как привидение, стоял до пояса погруженный в колючий, потемневший сосняк. — Ничего, — заговорил он сдавленным шепотом, — ничего. И вдруг опять уже знакомым мне каким-то по-отцовски широким и щедрым объятиям